Глава 11. Дама-треф, трусливый шеф и красивый барельеф. Мужчины, который вчера просил меня подождать начальника, сегодня нет. Как и девушки, что проводила меня к Руслану. Но я уже знаю, куда идти. Постучав, слышу приглашение и вхожу в кабинет. С любопытством смотрю на высокого грузного мужчину, явно в прошлом спортсмена. Костюм на нем сидит мешковато, на лице трехдневная небритость, голова гладкая и блестящая. Протягивая мне руку, мужчина представляется. «Игорь Степанович Ложкин, а вы, Зефира Митриевна, легонькая?» Улыбаюсь. «Приятно познакомиться. Спасибо, что приняли меня на работу. Подскажите, пожалуйста, где отдел кадров?» «Вот». Он бьет себя в грудь и смеется. Заметив его сверкающие золотые зубы, поспешно отвожу взгляд. Игорь Степанович берет со стола лист и передает его мне. «Ваш договор. Прошу, прочитайте. И если все устраивает, подпишите. Присаживайтесь, пожалуйста. Вам так будет удобнее». Киваю и опускаюсь на диванчик, где вчера долго ждала начальника. Ложкину тут же звонят, и он, махнув мне, мол, извините, выходит из кабинета. Я просматриваю договор и радостно прикусываю нижнюю губу при виде обещанных по телефону сумм. Не обманули. Внимательно дочитываю до конца, как Тоня научила, и зависаю на последнем абзаце. В этот момент входит Игорь Степанович. «Что-то не так?» — беспокойно спрашивает он. «У вас озадаченный вид». Подходит и, заглянув за плечо, смеется. «А, вы удивились запрету на личные отношения. Пусть этот пункт вас не смущает, это юридическая защита от назойливых поклонников. Вы же не фанатка Аскерова?» «Нет», — мотаю головой. «Мне вообще единоборство не нравится. Я в реабилитационном центре хотела работать с детьми». Вижу, как его лицо мрачнеет, и тут же весело добавляю. «А спортсмены же, как дети, вчера в этом убедилась. И кикбоксинг намного лучше, чем какой-то там бокс». Он снова расплывается в улыбке и кивает. «Ах, как правильно вы сказали. Дети. Истинно дети малые. Ходишь за ними, сопли подтираешь». Я перевожу дыхание и ругаю себя за излишнюю честность. Правдой шутера не накормишь. «Близко», — кусаю губы. «Это было очень близко к увольнению». Признаться, меня выбил из колеи запрет на личные отношения. Не то чтобы я собиралась их заводить. Покоробило, как снисходительно покосился Ложкин, заявив, чтобы меня не волновал этот пункт, будто я не женщина и не могу привлечь внимание. А потом и вовсе придумал какое-то странное объяснение. Но деньги предлагают хорошие, добираться от дома легко, а главное — заветный стаж. И даже не помощником массажиста, а мастером. Есть ради чего закрыть глаза на некоторые неприятности. Подписав, передаю документ Ложкину, и он жмет мне руку. «Добро пожаловать в нашу команду. Где кабинет, знаете. Познакомьтесь, пожалуйста, со всеми сама, а мне нужно бежать». Он практически выталкивает меня из кабинета и растворяется в коридорах. Я же на мгновение теряюсь, вспоминая, куда меня вчера вели. А потом решительно иду к массажному кабинету. Стоит приблизиться к знакомой двери, как та распахивается, едва не ударив меня по носу. И навстречу вылетает вчерашний шут. Впечатавшись лицом в мою грудь, он замирает, а я растерянно смотрю на девушку, которая вчера проводила меня к Руслану. Она хмурится и моргает, разве что не трет глаза, чтобы проверить, не мерещится ли ей Зефира легонькая. Дернув уголком ярко накрашенных губ, обращается к мужчине. «Роман, ты прилип?» Я отталкиваю наглеца, а он ухмыляется мне и отвечает. «Да у меня нос застрял между Машей и Дашей», показывает взглядом на мою грудь. Вспыхиваю до корней волос и резко говорю. «В следующий раз аккуратнее, а то можешь застрять в менее приятной компании». Роман хохочет, а девица выгибает бровь. «Добрый день, вы что-то ищете?» «Она форму принесла», — отвечает за меня Роман и по-свойски обнимает меня за плечи. «Одолжила вчера, когда Русу массаж делала. Да, детка?» Стряхиваю его руку, а из кабинета выглядывает еще один знакомый. «Я вас знаю», — улыбается Егор. «Помощница массажиста Зефира легонькая, 25 лет». «Не все знаешь», — вмешивается неугомонный Роман. «Она еще и сожительница Руса». Повисает мертвая, как петля, тишина. Первой приходит в себя девушка. «Что ты сказал? Сожительница? Это?» «А вот сейчас было обидно. Это все же живой человек». «Думаю, он имел в виду соседка», — сухо поправляю я. «Мы с Русланом живем в одном доме, но на разных этажах». У девицы дергается глаз, а Егор саркастично фыркает, отвесив подзатыльник Роману. Тот шевелит губами, сравнивая слова, и выдает. «А разве это не одно и то же?» И последнее. Игнорирую его вопрос и показываю им копию договора. «Я массажист, а не помощник». «Личный массажист Аскерова?» Читая, удивляется Егор. «И Рус согласился?» «Вообще-то нет!» Слышу за спиной знакомый голос. «Видели Ложкина?» «Кажется, он уехал по срочным делам», покосившись на Руслана, сообщаю я. Все переглядываются и хором выдают: «Сбежал».